Мы начинаем очередной урок Зогар, номер 17, страница Мем Гей, 45-я, правая колонка, строчка 14. От Кав, буква Кав. И 15-я строчка, у нас ссылка Ламет Алеф. Поднимаемся в сам Зогар, первая строчка самого текста Зогара, и читаем текст, арамейский текст полностью. Строчка первая. Ламет Алеф, от Ламет Алеф. Багаги шаата нахта мин кадмуги от кав миаль курсая якаре два издазат ва амра каме двоеточие рибон альма найха камех Лемеваре ви альма. Де ана три хводех. Точка. Вехат. Нахатат. Кав. Миаль курсая. Якаре. Издаз у. Матан. Элеф. Аламин. Четыре. Виздазеа курсая. Вехульгу альмин издазу леминафель. Точка. Амарла кадош баруху вайточи. Кав-кав. Ма, следующая страница Зогар, первая строчка. Ад, страница Мембет. Ма атас авид. Абид хохо, арабейский. Абид хохо. Дело авре вах альма. Тув латрех. Дега вах клия. Кала ве венехараца. Два. Иштамея. Туф ле курсая, ле курсех. Вегаве таман, точка. Багушаата нафакат мекаме. Ветават ле духта. Ле духта. Возвращаемся к прошлой странице. Страница, предыдущей странице, 45-я. Я дословно буду переводить арамейский текст. Хотя у Иуда дает текст, перевод общий, но чтобы мы видели точно слова, они нам будут запоминаться, входить в нас и так далее. Страница Мемгей, строчка первая Зогара самого. Ламет Алеф, от Ламет Алеф. Буква Ламет Алеф. Багагиша ата в этот момент. Нахта мин кадмуги спустилась, нахта спустилась мин из кадмуги от него. От кав, буква кав, миаль курсая из над его над троном, его троном. То есть от его трона, будем говорить. Якары от его драгоценного трона славы, хорошо сказать. Трона славы. Вторая строчка. Издазат вам, вам, ваамра каме. Она задрожала и сказала перед ним, сказала ему, двоеточие, Рибон Альма, владыка мира. Найха камеях лемевары би, Альма, хорошо бы тебе мною создать мир. Де ана три хводех, ибо я твоя слава. Видишь, потому что хводех кавод, что он говорит, я слава. Слава пишется, кавод пишется и именем начинается с буквы кав. Точка. Вехад нахатат кав. И когда спустилась буква кав, миаль курсая и якаре из трона славы, издазу задрожали матан элеф альмин, 200 тысяч миров, 4. Виздаза курсая, и задрожал трон. Вихульгу альмин издазу леменафель, и все миры задрожали и стояли и хотели упасть. Точка. Не хотели упасть, а задрожали, леменафель задрожали и были готовы упасть уже. Точка. Амар ла Кадош Баруху, сказал ей Кадош Баруху, святой благословен он. Кав-кав. Ма, что? Следующая страница. Сохар, первая строчка. Ма ад абит, что ты делаешь? Гаха, здесь. Дело авре ваха, альма, я ведь тобой мир не создам. Тувла атрех, возвратись к своей, на свое место. Дагавах клия, ибо в тебе есть разрушение. Что такое клия? Кала в нехраца. Тоже такого же типа плана, что такое, как сказать, другое, будем скажем, что это синонимы этого. Кала то же самое, уничтожение и отрезание, как бы. Нехраца, подобное такое этому слову. Иштама в тебе, то есть уничтожение и отрезание слышатся. Два после запятой. Туфлы курсех. Возвратись к своему, на свое место. Вагавы таман и будь там. Точка. Багагиша ата в этот момент, в этот час. Час или момент, это одно и то же здесь. Нафакат микамы, она вышла от него, витават ледухта, и возвратилась на свое место. Возвращаемся на страницу Мемхей. Правая колонка, строчка 15. Ламет Алев. Буква Ламет Алев. Сноска. Багиша ата нахта и так далее. Вихула и так далее. Беота 16 шаа в тот момент, или в то время, в тот момент. Ярда Милфанав, она спустилась от него, от Каф, буква Каф, Миалькисейхводу, от его от трона его славы. 17. Низдаза вэ амра, она задрожала и сказала перед ним, ему, то есть, он говорит, на языке будет перед ним. Говорит, Чирибона улам, владыка мира. То 18 лифанеха, хорошо тебе, перед тобой тоже, но тебе поговорим. Леврови это улам, мною создать мир, ки хводеха они, ибо твоя слава я, видишь, буква Кав перед словом твоя слава, она с большой буквы сделана, чтобы выделить ее, о чем она говорит, поэтому она и говорит так. 19. Кашиярда от Кав миалькисе хводо, когда спустилась буква Кав с трона его славы, низдазу 20 задрожали, 20 матаем, элеф оламот, 200 тысяч миров, вениздазакисе, и задрожал трон, вехоль 21 оламот низдазу, линополь, и все миры задрожали, и готовы были упасть. Точка. Амарла Акадош Баругу, сказал ей Святой Благословен Он 22, Кав-Кав, Ма-Ата-Сит-Кан, что ты, Ма-Ата-Оса-Кан, что ты делаешь здесь? Ло-Авра-Вах-Эта-Улам, я не создам тобою мир. 23, после запятой. Шуви, Лемикомех, возвратись на свое место. Киевах, Крия, ибо в тебе разрушение. Увах, и в тебе, 24, Нишма Хала Венихраца, и в тебе слышно полное разрушение и опустошение, и отрезание и так далее. Шувилых Исех, возвратись на свой трон. Вегаейшам и будь там. Видишь, он говорит, не на свое место, а он говорит, переводит это как на свой трон. 25. Веобеота шаа, в тот момент, яцаа милфанав, она вышла от него, вехазрала мекумаа, и она возвратилась на свое место. Так. 26. Пируш. Это сокращение частое, как пояснение. Багаги шаата, в этот момент, шагаита хамем носат, что буква мем поднялась, 27, венотенет ане, что буква мем, там есть такое выражение, носат венотенет, вела переговоры, им Кадош Баруху со святым благословен он. Лебеварева альма, чтобы ею создать мир. Мифхинат в аспекте 28. Гилуй орп на ямелах. Раскрытие света лика царя Баулам каналь, как в мире, как сказано выше. Гарамзе причинила это, 29, Леридата Кав, опускание буквы Кав, Миаль, Кисе, Акавод, от трона славы. Ибо они связаны, Мем, Кав, Ламет, эти три буквы, они связаны как и словом царь. Мем, Ламет и Кав. Когда Мем уходит, тогда Кав, и она не может ни за что держаться, и она опускается вниз. И сейчас он объяснит, в чем это дело. Потрясающе. Шеги олам 30 габрия, что это мир брия. То есть, куда она опускается, это сюда мир брия. Увидим все это. Выездазад, а и она задрожала в Амра и сказала, выхула и так далее. Де она 31 кводех, ибо я твоя слава, точка. В Азиздазу ра реш элеф алмин, и тогда задрожали. Реш это 200, алеф это элеф, это элеф это 1200 тысяч альмин, миров. Аним шахим, которые протягиваются, 32, михохма убинады брия, которые протягиваются или создаются, от хохма и бинады брия, мира брия. Кто вообще создает? Создает, кажется, всегда создает только... Кто создает? Хохма и брия, хохма и бина, они делают зевук, и они, из них происходятся миры. Так же самое, как и в Ацилуте. Так ведь зон поднимаются Кабова има и как бы решимот их как бы, и они создают их, или они вместе с решимот душами цадиков, и тогда делают зивук Зейранпин и Нуква в Абова има, и они спускаются, Абова има это хохма и бина. И они спускаются и могут дать свет другим. Потому что только в Абава Има могут дать на Нешама. Почему? Нешама это свет бины. А Абава Има это бина. Поэтому душу могут только дать Абава Има. А когда, конечно, они дают душу, кому они дали душу? В первую очередь они дали душу Зейранпин и Нуква. Да? Это их сыновья. А Зейранпин и Нуква, они... К ним поднимается ман душ, душ цадиков, и они берут с собой их, как бы, к Абову Има, сами получают там зивук и дают своим детям, то есть душам праведников. Так? И таким образом души праведников, они как бы дети детей Абову Има. И вот здесь он тоже говорит, что... что хохма и бина брия, от брия, а они создают дальше. Они тоже самое, у них есть сила создания, сила, как бы сказать, сила того, чтобы отдать, как сказать, распространить свет, светы как души, далее ниже. Да? 32. То есть ниже, то есть ниже, куда ниже. Ецера, Асия. 32. 32 после точки. Шаги, Кахаб, Дебрия. Что это? Хохма и Бина, это Кахаб, Дебрия. Кетер, Хохма и Бина, Брия. А он говорит Хохма и Бина. Почему он говорит Хохма и Бина? Мы увидим это, что Кетер нового всегда... сказать, Малхут высшего, она становится кетер нижнего. Поэтому свое у него есть только, получает хохма и бина, а кетер ему как бы дается с верхнего. Как бы сверху коронуют царя. 33. Выездазея курсая, и трон задрожал в Хульго Альмин и все миры. Шемишам, он поясняет нам Иуда, Шемишам 34 улымата, от нее, от, что оттуда и ниже. То есть от трона, то есть трон славы, это брия, верх брия. То есть хохма и бина брия. Гарды брия, будем говорить. Что оттуда и ниже эти все миры, они потрясают, они потрясены были и стояли, как сказать, и готовы были упасть. Левая колонка Асулам, первая строчка. Биюра дворим. Вот теперь начнет объяснять. Это все у него было только перевод и маленькие пояснения к переводу. А теперь пояснение. Биура дворим. Объяснение слов. Ки айлу гата анот шель два аутиот лифней гакадош барогу лемевары богу альма ген три кмо алиятман лекабель ми кадош барогу мад миота акома четыре ашаяхат ашаяхат лемидата шель аот. Очень сильное здесь вот этот абзац, он потрясающий, потому что он дает как бы иллюстрирует глубинное значение всего этого, как бы сказать, этого развлечения Творца, то есть бина, развлечения с буквами. Какой это имеет смысл, глубинный смысл. Он уже говорил чуть-чуть об этом, и еще он говорит. Ну, слушай внимательно, и это очень серьезно, очень важно это увидеть это. Биюра дворим, пояснение слов. Ки айлу гата нот шель два аутиот. Ибо эти претензии, аргументы, лучше сказать, ибо эти аргументы букв перед святым благословен он, лемевары Богу Альва, чтобы ими создать мир, ген три кмо алият ман, они как поднятие ман, лекабель ме акадош баргу мад, чтобы получить от святого благословен он мад. Леотага кома для того уровня, 4, ашаяхат ламидата шеляот, который относится к свойству той или иной буквы. Точка. 4 после точки, как мы сказали. В этих еганагагат 5 газон, шехем амашпиим шеляулам, бифхинат 6 комат мад, амушпаат аль-отага от. 4. В этих еганагагат газон, и тогда и будет управление зон, зеранпин и нуква. 5. Шехем машпи, хамашпи и медгаулам, что они проводят все это, дают все это в мир, проводят это все это в мир. Бифхинат 6 комат мад в аспекте уровня мад, то есть мужские воды, то есть то, что сверху дается. Хамушпаат, алютаот, которые даются на той или другой букве. То есть то, что сверху мат дает бина, то есть абуваима, как вы говорили, это будет и управление тот мат, который дается на тот ман, который они запрашивают вверху. Дается вот этот свет мада, который они им возвращается, на их запрос. Это и указывает каждой букве на ее роль, на ее управление, которым она должна далее проводить свет, изобилие вниз далее. Это и есть тот уровень мад сверху, который на нее приходит, на эту букву из Абуима. Точка. Вехен сем иньян тшувато шеля кадош боругу лехоль от ве от. 8. Микав бет аотиот дезон. Гу вихинат городат мад. 9. Вийоцият комат аор лешато бешиур аман 10 шегальта холь от в от. Здесь тоже можно точечку поставить. 10 посредине. В 6 после точки. Вехен и также. Вехен иньян шувато. Поэтому ответ. Не, и поэтому, сейчас скажу, и поэтому вопрос или аспект, скажем лучше, и поэтому аспект Тшувато Шеля Кадош Баруху, аспект ответа, ответа святого благословен он, лехоль отвы от каждой буквы, 8 микав бета утиоды зон, из 22 букв зон, Зеранпин и Нуква. Гуфхинат Горадат Мад. Это аспект опускания Мад. То, что сверху идет. Ответ. Мад 9. Вецият Комата Ор Лешато. И выхода уровня света к тому времени. Башиур Аман. К тому времени, когда эта буква пришла и стала спрашивать, запрашивала. Башиура ман в мере ман, запроса в мере ман, 10, шаальта коль отвы от, которая подняла каждая буква. Ухаше коматха ор гитхила 11, легалот ганагагата баулам. А когда уровень света Гитхила, там надо будет поставить в середине, соединить это, чтобы сделать эту буквочку Гей, соединить, чтобы это была буква Хет. Гитхила, а не Гитхила. Там они при сканировании оставили последнее слово десятой строчки. Посередине там стоит Гей, вместо того, чтобы должна была быть Хет. И еще раз начинаем с точки. 10. Ухаши комата ор, когда и когда уровень света, то есть который сверху идет, как мада. Гитхила начал 11. Легалот ханагагат ханагага паулам. Начал раскрывать управление в мире. И стал передавать свет по законам мироздания, то есть в силе того, что он получает по своему свойству. Гиней азнишмаа шувато шеля кадош бургулавота вот. Тогда, вот так вот, так вот, тогда слышится 11 последнее слово. Шувато ответ его, ответ 12. Шелякадош Боруху, святого благословен он, леотага от той или другой буквы. Ки ниглата и яхалата леангиг леангика улам ми хамат ахиза шель аклипа 14. Бамидата Басод зе леумат зе аса гайлоким. Увазе 15. Нисталка ла коль от ве от ве галхала 16. Лемикома точка. Вот здесь точка. Мы начнем тогда снова опять с десятой строчки посредине, где у нас точка стояла. Ухаше комата ор гитхила, и когда уровень света начал 11, легалота нагагата улам, начал раскрывать управление в мире, Гиней аз нишма, так вот тогда услышано, было слышно, слышно чувато был слышен ответ 12 Шеля Кадош Баругу Лаута, вот, святого благословен он той или другой букве. То есть, когда это стало уже проявляться уже при создании мира, тогда она уже пошла на свое место, эта буква, и она уже знала все, она уже как бы стала проявлять это управление, тот свет дал ей, каким образом дал ей понятие того, как должно, каким должно быть управление в мире. Ки не глота и ехалата, о, что ибо, что она поясняет, вот, ки не глота, 12 после запятой, ки не глота и ехалата, ибо раскрылась неспособность, 13, леганги каулам, чтобы управлять миром этой буквы, неспособность этой буквы управлять миром, мехамата хиза шеля клипа, из-за прихватки клипот, клипа, клипы, бамидата, к ее свойству. Басот в секрете сказанного, зелу мадзеаса элоким, одно против другого сделал элоким. 15. У вас зе не столкала холь одва от, и поэт, и в этом ушла, сказать, ушла себе каждая буква, поднялась, он говорит, каждая буква, и пошла себе левекома на свое место. Куда она поднялась? Поднялась с своего места, куда она могла выше подняться, в бину. И она поднялась своего места и ушла на свое место. 16 после точки. Везе сод гашашуим шелякадош баругу им коль от 17 в от шелька в бета утиот митох нетинат 18 маком лехоль ахад в ахад легалот шлитата хирецоно 19. Ад ши идбарару миалейген митох хевцан ацман ми 20 меген зихият леганагагат хаулам аль яде. Возвращаемся на наше место, где мы стояли. 16-я точка после точки. 16-я строчка после точки. Везе сод ашашуим шелякадош баругу. А это и секрет развлечения ашашуим. Развлечение шелякадош баругу, святого благословен он. Им коль 17 одвы от с каждой буквой. Что рассказано. Помнишь, он развлекался с ней 2000 лет с буквами. До создания мира, то есть хохма и бина. И вот он развлекался с этими буквами. Шелькав бета утиот. Каждой буквой из 22 букв. Митох нетинат 18 макому. Смотри внимательно. Тем, что он дал нетинат макому, тем, что даванием места, то, что, тем, что он дал, давал место, лехоль ахад ва ахад, каждой букве, легалот шлитата кирацоно, чтобы она раскрыла свое управление по полностью по своему желанию. То есть она должна могла проявить полностью свое желание. Не кирацоно, по его желанию. Так? Чтобы она могла проявить легалот шлитата, чтобы проявить свою, как сказать, правящую свою управленческую силу, кируется, но по его желанию. Ад, по желанию святого благословенного. Но она могла проявить это 19. Ад шиит барару миалейген до тех пор, пока они сами по себе выяснили, пока они не выяснят, лучше сказать, пока они сами по себе не выяснят, митох хефцан ацман, по их собственному желанию, то есть без всякого придавливания сверху, а по своему желанию выяснят, сами выяснят, ми 20 меген захаят, какая из них, из букв, достойна лаганагата улам аль-яда, чтобы мир управлялся ею. Точка. Везе шикатув 21 лаэль утрин алфин шанин ад деловара 22 альма гаве мистакель кадош барагу фишташея богу. И это то, что написано выше. В начале, когда мы начинали только буквы учить этого раздела, стояло там вот утрин алфин, а две тысячи лет. Утрин алфин шанин, и две тысячи лет. Ад дело вара альма доти, прежде чем мир был создан, 22. А в места Калькадош Баруху смотрел, всматривался, святой благословен он, вышташея Богу, и он развлекался ими. Я бы сейчас остановился. Мы остановимся здесь. Очень такой непростой материал. Его надо хорошо раскусить. И дальше мы пойдем на следующем уроке более углубимся в эту букву КАФ. Непростая все у нее задача. И очень, очень, очень надо хорошо разобраться в этом. Общий принцип. Хорошо бы это пару раз пройти, это пару раз повторить это. И тогда мы сможем хорошо пойти дальше.